Глава 12. Женя. Фух, похоже, моя Даша просто опять всех надурила. Как она мне и обещала, была в гостях у какой-то девочки. Я как раз слышала голос в телефоне, как та с моей дочкой прощалась. И голос мужчины слышала, что снова приглашал в гости, по словам Даши, дедушка новой подружки. Как-то радостно за мою малышку становится. Пусть она у меня и хулиганит, но делает это не со зла. Смотрит на мир немного по-другому. Даша очень добрая, другие люди чувствуют это, а Даша умудряется их расположить к себе. То какая-то бабушка пирожками накормит, то дядя заступится, подыграв и назвавшись папой. Вон и в гости ее с радостью приглашают. Но через некоторое время все же начинаю беспокоиться. Слишком долго дочки нет. А я скинула сообщением, где именно сейчас занимаюсь уборкой. Нужно было уточнить, в каком именно доме ее тут искать. Вдруг это на самой крайней улице. Появляется возможность дотянуться до телефона не сразу. Пока руки помыла. Достаю телефон, чтобы позвонить Даше, как... «Вы Женя?» Ко мне подходит садовник, что подрезал кусты у въездных ворот. «Да», — киваю я. «Там девочка пришла», — указывает он в сторону входа на территорию участка. «Говорит, вы ее мама». «Ну вот и пропажа». Когда выхожу, вижу ее в нормальной одежде, а не в том, что была на фотографиях. Теперь понятно, почему Даша так долго до меня добиралась, пока переоделась, пожалуй, еще во что-то поиграла по пути. Малышка выглядит сонно, говорит, что ей спать хочется. Бедняжка моя утомилась. Спешу закончить работу. Совсем чуть-чуть оставалось. И отвожу малышку в наш небольшой домик для рабочих. Даша, конечно, говорит, что наелась в гостях. Не сомневаюсь в этом. Вопрос, чем именно наелась? Сладостями? Вон целый пакет с круассанами на столе лежит оттуда. «Это тебе, мамочка», — кивает дочка на выпечку. «Они вкусные». Я попросила специально для тебя. Ты мое золотце, целую свою крохотулечку и сюсюкую. Такая заботливая, такая умничка, хоть и любишь похулиганить. Я так тебя люблю. И я тебя люблю, мамочка, отвечает взаимностью Даша. Ты тоже очень и очень умничка. Но ужинать ты все равно будешь. Ну, мам! Ложится Даша рано. А вот утром вскакивает ни свет ни заря, почти одновременно со мной, просит завтрак. «Ты чего?» — спрашиваю ее. «Не заболела?» — хмыкаю. «Меня в бассейне ждут», — заявляет она с довольным видом, полным предвкушения. «В каком еще бассейне?» — интересуюсь я. «У девочки, где ты вчера в гостях была?» «Нет», — качает малышка головой. «Это где бабушка, что пирожками накормила?» Еще она обещала какую-то вкусную булку испечь, еще вчера. Но я в гостях у девочки была, значит, сегодня угостит. Ох уж эти бабушки. Бывают такие, что в детках души не чают. У самой в детстве была такая, жила через дом. Постоянно мне конфетки и печеньки пихала в карман. А Даша-то моя везде пролезет, ко всем в друзья набьется. На всякий случай уточняю. «А точно тебя там ждут? Может, ты все не так поняла?» «Все так. Именно меня и ждут, не дождутся», — хихикает дочка. «Наверное, ждут не так рано? Многие в это время еще спят. Мне сказали в любое время и хоть на весь день», — хвалится Даша. «Но не прямо с утра-то», — пытаюсь вразумить. «Так я и не сразу в бассейн пойду», — поясняет дочка. «Мне сказали с друзьями приходить». «Вот пойду сначала наловлю». «Наловлю?» Ярослав. Малявка, похоже, про кулебяку забыла. Отчего мне прилетает от мамы, когда возвращаюсь домой? Вроде взрослый мужик, немалый бизнес в моих руках, куча подчиненных, большое влияние имею, а маме все равно, я для нее просто сынок. А сынка нужно наставлять на путь истинный и накормить обязательно, даже если сопротивляется. Я не злюсь на нее за это. Понятно, что не принижает меня, просто любит, и любовь свою так проявляет. Еще мама допытывается, куда дел мою внучку? Хотя я ей уже объяснял, что не удочерял малявку, что мы так мужика одного разыграли, чтобы от мелкой отстал. «Мне все равно, кого вы там надурили», — отрезает мама. «Внучку мне давай». И вообще, настаивает, чтобы я прямо сейчас ее вел домой, а она уж ее напоит, накормит и спать уложит. Все как надо сделает. А еще про ее маму спрашивает. Еле уговорил утра дождаться. Уверен, Даша не заставит себя долго ждать и примчится сразу, как проснется. Я бы в детстве так и сделал. Вот пусть завтра мама и пичкает девочку своей кулинарией и заботой. Утро. Раннее. Еще солнышко очень низко и подкрашивает небо красивыми цветами. Пробежка, душ, легкий завтрак, и я бодренький сажусь в тачку. Ух, хорошо. Кто рано встает, тот УЦБ побольше заберет. Настроение слегка подпорчивает встречающая меня в офисе Марина. Она не как обычно приветствует меня с улыбкой на губах или приготовленной чашкой кофе, а надутыми губками и вопросом.